Глава 83. На мастера я старалась не оглядываться. И хоть он совершенно точно следовал за мной, шагов слышно не было. Двигался мастер мягко и бесшумно. Правда, это только ухудшало дело. Однако возле выхода он меня обогнал, чтобы открыть дверь. Как оказалось, он успел накинуть на себя халат. Взявшись за ручку, мастер вдруг остановился и, не оборачиваясь, произнес: «Эта решетка снова мешает мне получить то, что я хочу. В эти моменты я особенно ненавижу всех, из-за кого был вынужден ее носить. К счастью, скоро от решетки ничего не останется. Вся моя сила вернется ко мне. И тогда я, наконец, смогу уничтожить все, что встанет между нами». Он, наконец, обернулся и опалил меня взглядом. От обещаний, которые я там увидела, мне стало очень не по себе. Сердце болезненно кольнуло. Ох, шансы дожить до возвращения, похоже, равны нулю. Мастер рывком распахнул дверь, будто боялся, что если помедлит, то не сможет этого сделать. «Ой!» — вздрогнула я, увидев торчащую прямо перед выходом тетушку. Сегодня она выглядела еще более жутко, чем вчера. Видимо, из-за задержки она не весь чего себе надумала и очень сильно перенервничала. Волосы были взлохмачены еще больше, а лицо перекошено так, что аж становилось как-то тревожно за нее. Кроме того, она до крови искусала себе губы. Правда, ранки заживали на глазах. Увидев нас, она мельком глянула на мой защитный амулет, выпучила глаза еще сильнее, шагнула вперед и, схватив меня за руку, резко задвинула себе за спину, будто защищая от мастера. «Зачем ты здесь? Я же говорил, тебе не о чем переживать!» Голос раздраженного мастера хлестнул кнутом. «Да как не переживать, когда оставляешь невинную девочку в мужской спальне?» Внезапно психанула тетушка, впервые на моей памяти повысив голос на дракона. И тут же замолчала, опомнившись. Она испуганно вытаращила глаза, зажав себе рот. Однако мастер не разозлился. Он вообще отреагировал как-то странно. «Невинную?» — повторил он и вдруг застыл, склонив голову на бок и глядя на меня как-то по-новому. «Нет-нет!» — почему-то возразила я. Мне вдруг показалось, что «невинная девочка» звучит уж слишком по-человечески. «Для меня она всегда малышка!» — исправилась тетушка, то ли подумав о том же самом, то ли привычно подстроившись под мой ответ. За последнее время она привыкла это делать уже практически на автомате, чтобы все сказанное мной звучало правдоподобнее. Но дракон все равно почему-то не отозвался. Он как будто завис, глубоко задумавшись. Тетушка этому даже обрадовалась. Она коротко ему поклонилась и потащила меня прочь, да так резво, что я еле успевала перебирать ногами. Каждый раз не устаю поражаться невероятной физической силе этой маленькой женщины. Как только мы, несколько раз свернув в разные коридоры, отдалились от мастера на порядочное расстояние, тетушка резко остановилась. «Еле успели!» Обернувшись ко мне, выдохнула она и аккуратно прикоснулась пальцами к моему амулету. «Он выпьет до дна. Еще немного и все, детка. Амулет сделан из моей крови, поэтому я почувствовала, что он вот-вот перестанет работать. Но дела обстоят еще хуже, чем я предполагала. Задержись мы возле мастера еще на несколько мгновений и... Ох...» Тетушка обессиленно прислонилась к ближайшей стене. Я сделала то же самое. От осознания ситуации меня внезапно затрясло. Нет, я подозревала, что амулет держится из последних сил, но одно дело подозревать, а другое дело знать точно. Как близко к краю пропасти я сегодня была. Мне вспомнились последние слова дракона перед тем, как он выпустил меня из комнаты. Решетка снова мешает мне получить то, что я хочу, В эти моменты я особенно ненавижу всех, из-за кого был вынужден ее носить. Он говорил это так тяжело и страшно, а ведь я как раз отношусь к числу тех, из-за кого он вынужден был так долго носить эту решетку. А еще говорил о том, что после исчезновения решетки вся его сила вернется к нему. Это совсем плохо. Амулет уже сейчас еле выдерживает близость дракона. А что будет, когда на него обрушится вообще вся сила мастера? Продержится ли защита хоть и мгновение?